Глава 26. Первая разведка. Дэвид вышел в салон и остановился на пороге. Некоторое время он оглядывал экипаж, а затем заговорил. «Вот мы и на месте. Вот мы и прибыли на Венеру. Для нас это знаменательный день, так как до сих пор здесь побывала всего лишь одна экспедиция, которая провела в этом мире всего чуть более суток. Кроме взятия пробы грунта, исследования воздуха и некоторых других мелких анализов, она не оставила после себя ничего. Разве лишь только доказала возможность того, что на этой планете может побывать человек. Мы же должны пойти куда дальше их. Одно то, что нам необходимо пробыть на Венере 30 земных суток, уже говорит о том, что это будет гигантским прорывом для науки. Но и это еще не все. Наше руководство постановило основной целью нашего пребывания построение в этом чуждом для человека мире станции, в которой в будущем смогут проживать колонисты. Задача фантастическая, даже невероятная. Но тем не менее, мы знали, на что шли, и согласились на это. Следовательно, нам она не показалась невозможной. Краем глаза он поймал кивок Сида Перри. Специалист по нанотехнологии, видимо, был абсолютно уверен в том, что поставленная задача вполне реальная. Кроме того, в нашу миссию входит попытка создать на Венере жизнь. Да, эта форма жизни крайне необычная, кремниевая, до сих пор считавшаяся чем-то фантастическим, пока современные биологи не сделали величайшие, не побоюсь сказать, открытия во всей истории этой отрасли науки. Но не буду останавливаться на этом подробно. Итак, посмотрите за иллюминатор. Перед вами мир, не предназначенный для человека. И мир, который, осмелюсь выразиться, нам совсем не рад. Как он нас встретит, мы не знаем, а знаем лишь, что средняя температура воздуха там составляет 400 градусов, но нередко она поднимается гораздо выше. В общем, парная, о которой на Земле не может мечтать ни одна сауна, сострил Нидлс Гудвин. «Да нет», — отозвался Дэвид, — «это уже не просто парная, а самая настоящая печь, духовка, в которой мы все изжаримся за несколько секунд. Превратимся в жаркое, которое можно будет смело подавать на стол. При обычных условиях мы уже должны были бы погибнуть. Нас не спасли бы и толстые металлические стены корабля. Они не способны удержать жар атмосферы, окружающей наш Орион. Мы живы только благодаря исключительно холодильным установкам, которые поддерживают оптимальные для нас условия на корабле». Тайлер сделал паузу, словно бы собираясь с мыслями, но на самом деле наблюдая за реакцией экипажа. Чего он хотел добиться своей речью? Напугать ли своих подчиненных или же, напротив, поднять в них дух, он и сам не знал точно. Возможно, что он и говорил-то исключительно для самого себя. А ему было страшно. Да, страшно. Нелегко чувствовать себя ответственным за жизни 12 человек, находясь за десятки миллионов миль от родной земли, где помощи ждать было неоткуда, и вся надежда была только на собственные силы. «И тем не менее, мы не можем сжаться, как трусливые кролики, прячась словно в норе в недрах нашего корабля, и не можем понапрасну терять время. Нам нужно работать. Итак, наша первая задача — это выход наружу, так сказать, первая разведка, которая позволит нам воочию убедиться в том, что представляет этот мир, и понять, сможем ли мы в нем выжить. Так кто же пожелает принять участие в первой разведке, в первом выходе на чужую планету?» Капитан оглядел экипаж, абсолютно уверенный в том, что никто не вызовется добровольцем. Но, к его удивлению, первыми подняли руки Кристина и Ким Баркли. Да, геолог и биолог — две самые основные профессии, для которых любая чужая планета представляла бы повышенный интерес. Добровольцами вызвались также Сид Перри и Ральф Коллинз, специалисты по нанотехнологии. Это тоже было вполне логично, так как именно они были ответственны за построение на Венере космической станции. Внезапно Фокс сказал: «Сэр, кто-то из нас должен неотрывно присутствовать рядом с людьми, дабы оказать им в случае необходимости помощь, поэтому двое из нас пойдут с вами». «Хорошая мысль», — одобрил Дэвид, но подумав про себя, какую же именно помощь они способны оказать. «Ведь если случится что-нибудь со скафандрами, произойдет утечка, то люди изжарятся раньше, чем можно будет что-либо предпринять. Ну, собственно, для первой разведки хватит. Я иду с вами, значит, нас будет 5 человек и 2 синтетика. Добровольцы отправляются в отсек за скафандрами. Передвигаться после 12 суток невесомости было тяжело. Все тело казалось наполненным свинцом, а ноги не хотели шагать. А ведь еще придется надевать на себя скафандры, что значительно увеличило бы вес и нагрузку. Скафандры, предназначенные для выхода на поверхность Венеры, разительно отличались от обычных скафандров. И прежде всего тем, что они предназначались для работы при повышенной температуре, а не при космическом холоде. Внешне, впрочем, они ничем не отличались от обыкновенных, но внутри, между оболочками, в них располагалась охладительная система. «Все готовы?» — спросил Дэвид, когда разведчики воплотились в скафандры. «Готовы», — был ему ответ. «Тогда выходим». Вид открывающегося шлюза вызвал у Кристины трепет на сердце. Ведь она еще никогда не была на другой планете, и ей предстояло впервые в ее жизни ступить на поверхность иного и абсолютно чуждого человеку мира. Первое мгновение ей казалось, что она видит кино. Настолько зрелище было нереальным и завораживающим. И лишь когда Дэвид двинулся вперед, словно приглашая за собой всех остальных, смелый лидер, ведущий за собой своих последователей, она осознала реальность всего происходящего. «Бат», — сказал он Рихтеру незадолго перед выходом, — «пока я нахожусь снаружи, ты остаешься за главного на корабле». «Понял», — ответил тот. «Но учти, что я могу войти в раж. Если мне понравится быть капитаном, я тебя обратно не впущу». Шутка была слабой, но это позволило разрядить атмосферу и немного снять напряжение. Тайлер спускался по металлическому трапу и первым ступил на поверхность Венеры. За ним спустились Ким, Кристина, Перри и Коллинз. Замыкали шествие синтетики Фокс и Лео. Оказавшись на грунте, Кристина испытала весьма странные ощущения. Сквозь толстую подошву ботинок скафандра она не чувствовала жара, который, без сомнения, должен был исходить от поверхности, но, тем не менее, ее фантазия позволила ей вообразить, что она идет по раскаленной сковородке. Она огляделась по сторонам. Сколько раз она уже видела этот пейзаж на фотографиях и видеозаписях первой экспедиции, но все же увидеть это все своими собственными глазами было совсем другое чувство. Прежде всего, сама атмосфера была настолько плотной, что все окружающие предметы дрожали, как это часто бывает на Земле, когда смотришь вдаль во время сильной жары или когда с поверхности Земли испаряется влага. Чувство было такое, будто ты находишься где-то под водой. Двигаться тоже было тяжело и неловко. Здесь сказывалась уже не только плотность, но и давление, превышающее земное в 90 раз. А это уже действительно было сравнимо с нахождением на большой глубине. Горизонт, простиравшийся на многие десятки километров, был до унылости однотипен и имел оранжевый оттенок, от которого было немного больно глазам. С первого взгляда можно было с уверенностью сказать, что в этом мире нет и не может быть ничего живого. Но так ли это было на самом деле? Кристине вспомнился спор ученых еще в начале этого века по поводу сенсационных снимков, на которых в момент посадки автоматического исследовательского модуля был заснят какой-то объект, напоминающий скорпиона, выбравшегося из грунта. А на следующих кадрах, сделанных некоторое время спустя, ничего подобного уже не было. Так вот, некоторые ученые до сих пор утверждают, что это был представитель местной фауны, приспособленный к жизни в таких вот адских условиях. Ким Баркли, похоже, испытывала не меньше интерес, чем Кристина. Ее, как геолога, весьма интересовало то, что было у нее под ногами, и она всматривалась в грунт так внимательно, будто бы уронила ценную брошь, которую во что бы то ни стало необходимо ей найти. Она постукивала правым ботинком, словно надеясь выковырять из земли что-то ценное, драгоценный камень, например. Хотя именно драгоценности интересовали Ким в данный момент меньше всего. Для нее гораздо большую ценность представляли породы полезных ископаемых, редких на Земле, или же и вовсе никогда не встречавшиеся на их родной планете. Перри и Коллинз осматривались по сторонам, но их интересовал рельеф планеты, место, более всего подходящее для построения комплекса. И еще их волновал вопрос, смогут ли функционировать репликаторы в такой жаре. Проверить это можно было только одним способом, выпустив нанороботов на свободу. Но им вовсе не улыбалась перспектива погубить столь дорогую и невероятную технику. Если репликаторы откажут в этой жаре, то это окажется для нанотехнологов большим ударом и будет означать провал всей их миссии. Гладкая и ровная поверхность выглядела вполне подходящей для строительства. Но был еще вопрос, каков грунт, выдержит ли он тяжелое здание, не просядет ли оно, не провалится ли? Стоя в жаркой атмосфере, Дэвид Тайлер думал только об одном – выдержат ли они в таких условиях и как долго смогут просуществовать. Он неподвижно стоял на одном месте, словно прислушиваясь всеми своими органами чувств к скафандру, пытаясь определить его состояние, не начинает ли тот разрушаться под воздействием окружающей среды. Утечек не было, это бы он сразу почувствовал, и температура внутри скафандра оставалась стабильной. Это обнадеживало, и это было самым главным. Дэвид взглянул на свои руки, словно ожидая, что те сейчас сами собой воспламенятся. Но ничего подобного не происходило. Если не откажут охлаждающие системы, с ним все будет в порядке. Они стояли и осматривались. Но со стороны могло показаться, что они просто не решаются двинуться вперед, отойти от корабля, который был теперь для всех них основной защитой. И так оно, собственно говоря, и было. Единственные, кто не испытывал страха, были синтетики. Но и они не двигались с места, дожидаясь, когда начнут идти люди. И первой сделала шаг Ким. Она пошла вперед, прошла шагов 10 и снова остановилась. «Унылое место», — произнесла она, стоя впереди всех. «Унылое и жаркое», — поддержал ее Перри. «Наверное, в аду примерно так же». Ким нагнулась и провела пальцами по земле. Зачерпнула что-то подобное песку, но это не было песком. Больше всего это напоминало глиняную пыль. Женщина принялась с любопытством рассматривать свою находку, пересыпая ее с ладони на ладонь. «А здесь сухо», — сказала она. «Мир, где нет воды». Кристина посмотрела вверх и увидела над своей головой густые беспросветные тучи. Это было необычное зрелище, так как эти тучи совсем не походили на земные облака. Прежде всего, они были такими же ядовито-оранжевыми, как и весь остальной пейзаж. И в них не было воды. Это были тучи, состоящие преимущественно из паров серной кислоты. Кристина содрогнулась при мысли, что будет, если эта кислота вдруг польется на них сверху дождем. К счастью, такого не должно было произойти. Исследования ученых подтверждали, что на Венере никогда не было кислотных дождей, несмотря на обилие серных паров в атмосфере. Они разбрелись. Кристина, как завороженная, смотрела прямо перед собой, медленно и размеренно продвигаясь вперед шаг за шагом. То, что она видела, ей совсем не нравилось. Это был мир, не предназначенный для существования в нем жизни. Кремниевые формы. Да что за чушь? Впервые она подумала о том, что все эти организмы, сумевшие выжить в жерлах вулканов, не способны существовать на Венере. Все доводы скептиков, которые она стоически разбивала на симпозиумах, теперь казались ей самыми убедительными. И потом, может ли хоть одна форма жизни, возникшая и получившая развитие на Земле, выжить на какой-либо другой планете, пусть даже условия на ней будут совпадать с земными? Решив не терять времени впустую, Ким принялась брать пробу грунта, рассчитывая на корабле провести подробные анализы. Она тщательно выбирала образцы, стремясь не хватать, что попало, хотя в глазах остальных членов экипажа все они выглядели совершенно одинаково. Синтетики сообщили, что все скафандры в норме, холодильные установки работают исправно и что самочувствие экипажа удовлетворительное. Однако космонавты прекрасно это знали и без синтетиков. Будь это иначе, их трупы сейчас бы поджаривались на местном пляже, никогда не знавшем солнца. Парниковый эффект оказался куда губительней любых излучений. Бродившие в стороне от всех Перри и Коллинз, похоже, нашли место, одинаково устроившее их обоих. По предварительному осмотру они сделали вывод, что площадка вполне пригодна для размещения большого и широкого комплекса. Теперь оставалось лишь определить, можно ли на таком грунте устраивать строительство. А здесь уже нельзя было обойтись без услуг геолога. Заключения Ким должны были положить конец всем сомнениям. Опустившись на колени, Кристина принялась ощупывать грунт. Твердый. Если сюда высадить растения, привезенные ею, то смогут ли они прижиться? Растения не обладали корневой системой, так как не нуждались в воде и в других продуктах питания. Но все же у них было кое-что, что с натяжкой можно было бы назвать корнями. Небольшие отростки, напоминающие присоски. Именно благодаря им эти странные растения могли бы крепиться к грунту. Но Кристину беспокоила другая проблема. И это была даже не жара, а отсутствие кислорода в атмосфере. Углекислый газ, из которого состоял воздух Венеры, был необходим для фотосинтеза. И эти необычайные растения выделяли кислород. Проведенные многочисленные эксперименты подтвердили это. Но это были земные растения, пусть даже выведенные из приспособленных к жаре кремниевых форм жизни и не нуждающиеся в кислороде для дыхания. Все равно это были земные организмы. Что если условия на Венере содержат в себе нечто такое, что невозможно воспроизвести искусственным способом ни в одной лаборатории? Давление, плотность, жара, отсутствие кислорода и воды – одно дело смоделировать все это в искусственной лаборатории, а совсем другое – представить себе целую планету с такими условиями. И Кристина теперь была в таких условиях. Она была на Венере. «Не отходите далеко друг от друга», – прозвучал голос Дэвида. Капитан беспокоился о судьбе своего экипажа. Кристина подняла голову и увидела, что он смотрит прямо на нее. Они действительно разбрелись в разные стороны, но Тайлер находился недалеко от нее. Видимо, он старался не выпускать ее из поля зрения. «Что, Крис, не слишком-то благоприятные условия?» — спросил он, наблюдая, как биолог ползает по грунту. Кристина медленно и с трудом поднялась на ноги. «Да», — произнесла она, — «одно дело знать все это в теории, а совсем другое — встретиться со всем этим с глазу на глаз. Зрелище, надо сказать, подавляющее». Она снова осмотрелась по сторонам. Колебания воздуха все больше и больше наводили ее на мысль, что она находится не на другой планете, а где-то в глубинах океана.